Глава 5. 26 января, четверг. Марина. Я недолго пробыла в своих покоях. Казалось бы, только утром я еще чувствовала здесь все родным, знакомым, а сейчас гостиная ощущалась пустой и холодной. Я уже была чужой этому месту. И даже Боб, лениво и радостно гавкнувший с лежанки, не сгладил это впечатление. Мария, верная моя наперсница, даже лицом не дрогнула, узнав, что я переезжаю в Дармоншир, и увидев брачный браслет на моем запястье и люка, конвоирующего меня. Поздравила, как полагается, немного смущаясь и романтично вздыхая. А на предложение поехать со мной подумала и заявила. «С радостью, ваша светлость! Вы же поднимете мне жалование!» Клянусь, если бы она начала заверять меня в безграничной верности и обожании, я бы крепко задумалась. Подобная практичность как-то успокаивала. «Конечно», — ответила я самым благостным и нежным тоном. «Его светлость, мой муж, положит вам двойное. Он никогда не отказывает женщинам». Марии хватило ума проигнорировать мой укол профессиональной улыбкой, а я почувствовала жгучий стыд. Что бы там ни было, негоже выставлять проблемы в отношениях перед слугами. «Сначала думать, потом говорить, Марина. Думать, думать. Как будто это так легко. Я с 16 лет твержу это себе каждый день. Кому-то боги дали сдержанности с избытком, как Ангелине, а у меня она набирается в год по капле и только путем невероятных усилий и самоконтроля». Кембридж невозмутимо опустился в кресло, повертел головой, словно в поисках чего-то, и вытащил из кармана пачку сигарет и зажигалку. Увидел мой свирепый взгляд. «Извини», — сказал он хрипло и спрятал сигареты обратно. Я, почти оскалившись, зябко повела плечами и отвернулась, трясущейся рукой открыла дверь и поспешила скрыться в спальне. Никотиновая ломка во всей красе. Спальня встретила меня той же тишиной и отстраненностью, и я сняла украшение и платье, оставив его красным пятном на кровати, и тяжело опустилась на постель. Взгляд мой упал на мешочек с иглами, и тут, как молния, ударило осознание, что не спаси меня, Люк, сегодня, я бы убила не только себя и ребенка, но и Полю. «О, боги!» — я обхватила плечи руками и застонала сквозь зубы. «Я чудовище! Кажется, я никогда себя так не ненавидела». Я вяло поднялась, пошла к гардеробу, выбирать более спокойный наряд. По пути глянула в зеркало, живот был совсем плоским. А с чего он будет не плоским, если зачатие произошло не больше 2 недель назад? На бедрах еще виднелись следы крепких пальцев Люка, оставшиеся с выходных. И я, перебирая платье на плечиках, почувствовала такое отчаяние, что уткнулась лицом в одежду и застыла, пытаясь не заплакать. В глазах помутилось от острого чувства вины, от остаточного страха, от усталости, от горечи и разочарования. Как-то внезапно я потеряла контроль над жизнью и над собой. Очнулась я от звука голосов за дверью. Скоро и сюда придут складывать вещи. Я быстро надела темно-синее платье, удобные туфли и, прихватив мешочек с иглами, вышла в гостиную. Мария развела сокрушающую скоростью деятельность, вызвав на помощь не менее 10 слуг, благо они все были связаны маг-договором о молчании. Но это не мешало им бросать на меня взволнованные и любопытствующие взгляды. Ну и пусть. Хотя больше всего мне сейчас хотелось оказаться подальше от людей, забиться в какую-нибудь нору и там прожить 100 лет. Но я светски улыбнулась Люку, подозвала Боба, потрепав подросшего пса по холке, и направилась к двери. Там мы и прошли в телепорт. Я, мой муж и пес, которого он мне подарил. У портала нас встречал Ирвинс. На лице его выразилась чудная смесь облегчения и некоторой опаски, и дворецкий, поклонившись, объявил. «Слуги готовы к представлению, моя госпожа, милорд». Ирвинс нахмурился, бросил быстрый взгляд в сторону выхода из зала телепорта, и там раздался шорох, спешные шаги вниз по лестнице. Боб, радостно гавкнув, сорвался с места и понесся за убегающим, кем бы этот бедняга ни был. Люк тоже посмотрел на двери, хмыкнул. «Вы научились предугадывать мои приказы, Ирвинс?» «Стараюсь, мой господин», — скромно склонил голову пожилой слуга. «Вы поспешили, Ирвинс. Марина». Кембридж сжал мою руку, и мне пришлось поднять на него глаза. «Предлагаю отложить представление слуг на завтра». «Спасибо», — проговорила я ровно. Лицо Ирвинса теперь выражало огорчение, но для еще одного длительного публичного действа я слишком устала. «Оставьте телепорт рабочим», — продолжил Люк, — «и вызовите помощников. Сейчас сюда начнут переносить вещи ее светлости. Их нужно разместить в наших семейных покоях». «Все сделаю, милорд». «Где матушка Ирвинс?» «У себя, ваша светлость. Приказала ее не беспокоить». «А Леймин?» «Ждет, пока вы его вызовете, милорд». «Понятно. Ужин на двоих в моей комнате. Сегодня мы с супругой останемся там, пока семейные покои не приведут в порядок». Люк кивнул и направился к лестнице, уводя меня за собой. Я механически шагала следом, пока не запнулась и не выругалась самым неблагородным образом. Только тогда он чуть сбавил шаг. «Я не хочу тебя оставлять», — сказал Кембридж, когда мы подошли к его покоям. Галантно открыл передо мной дверь. Я смотрела на стены, на пол, не на него. «Но мне нужно проведать мать. У нее сегодня погиб на холме королей очень близкий человек. Затем я вернусь». «В этом нет необходимости», — сухо ответила я, переступая через порог. «Не глупи, Марина». Люк взял меня за плечо, развернул, придержал, потому что я дернулась отодвинуться, закрыл дверь. «Мы должны спать в одной кровати, хотя бы сегодня. Ты же не хочешь, чтобы слуги шептались, что брак не консумирован? И потом очень удивлялись твоей беременности». «Как удобно», — процедила я ядовито. «Как удобно всю жизнь игнорировать правила приличия, но использовать их сейчас, чтобы манипулировать мной. А то, что они будут шептаться о том, что ты привел сюда жену при любовнице, ты не подумал?» «Но она не любовница, Марина», — со взбесившим меня терпением повторил Люк. «И уедет сразу, как поправится. У нее сильное обморожение». Я рвано вздохнула и до боли сжала кулаки. «Так она еще здесь?» «Плевать! Ты с ней спал!» — крикнула я. «Это было давно». «Когда? Месяц назад? Два?» — презрительно бросила я, и, по вспыхнувшей в его глазах вине, поняла, что, кажется, попала в точку. И снова дернула плечом. «Не прикасайся ко мне!» «Марина!» Люк пытался говорить спокойно, но дыхание его утяжелилось, став нервным. «Мне нужна только ты. Разве ты не знаешь?» «Знаю», — прошипела я, сбрасывая наконец-то его руку, схватила его за волосы на затылке, приблизилась почти вплотную и проговорила яростно ему в лицо. «Но дело в том, Люк, что я безумная собственница. Твой чертов язык, твое тело, губы...» Я переместила ладонь на его губы, вжала силой. «Все должно принадлежать мне. Тогда и я твоя. Полностью. А если ты допускаешь к ним еще кого-то, ты мне не нужен. Убирайся!» Я оттолкнула его очень унизительно прямо в лицо. Ладонь скользнула по губам, голова мотнулась назад, и Люк перехватил мою руку, стиснул. Не больно, но чувствительно. «Не нужно так со мной, Марина», — сказал он тихо. Я похолодела. Зрачки его стали вертикальными, змеиными, и во рту мелькнули и исчезли клыки. Кембридж глубоко вздохнул, продолжил хрипло, немного шипяще. «Ты забыла. Мое имя не Боб. Меня зовут Люк. Я вернусь сюда, и ты поужинаешь со мной. И потом мы ляжем в постель. Я не трону тебя сегодня, обещаю, но я обязан защитить тебя и ребенка от сплетен. Их и так будет достаточно. А завтра ты можешь переехать в семейные покои. По инлянской традиции мы можем жить отдельно, и я дам тебе эту возможность. Пока дам». Он снова втянул ноздрями воздух, шагнул вперед, сжав меня за второе предплечье, уже до боли, и, коснувшись губами моей шеи, вздохнул глубоко. Я застыла, потому что сейчас почувствовала, как он чудовищно силен и с каким трудом пытается успокоиться. Мелькнула мысль ударить его, и по рукам уже потекло обжигающее пламя, но я стояла прямо, не дыша, словно сдерживаемая каким-то высшим инстинктом. И Люк, постояв так немного, потерши щекой о мои волосы, отступил, с трудом разжав пальцы, погладил сразу занывшую кожу. «Я признаю твое право на обиду», — продолжил он уже нормальным голосом. «Я виноват. Я оскорбил тебя. И сделаю все, чтобы ты снова стала моей. Но никогда, детка, никогда больше не смей обращаться со мной, как с лакеем». Он ушел, оставив меня дрожащей от ярости, злого возбуждения и ошеломления. Кажется, сегодня мы оба поняли, что совсем не знаем друг друга. Леди Шарлотта направилась к своим покоям в замке Вейн, как только закончились сердечные прощания с гостями, и высокая делегация в сопровождении Люка и его молодой жены ушла в сторону телепорта. Что бы ни было, хоть небо падай на землю, а этикет и умение держать себя в высшем обществе никто не отменял. Графиня, оставив младших детей пить чай в гостиной, шла по длинным коридорам дворца ровно, стараясь не торопиться, сдержанно кивала на книксон и служанок и поклоны слуг и чувствовала себя так, будто несет тяжелый кувшин, полный едкого и плотного, как ртуть, готового перелиться через край горя. Стоит только чуть дрогнуть. Луциус же наверняка знал, все знал. Сейчас вставали одна к одной все недомолвки и оговорки, и его спешка, и отчаянная страсть, и тоска в голубых глазах, и вина там же. Одного он так и не узнал, что она его простила, хотя наверняка понял. Леди Лотта поднималась по лестнице, сжимая перила до белизны в пальцах и думая, что нужно принять успокоительное, потому что так сердце не болело никогда, и снотворное, чтобы заснуть, а дальше будет легче, лучше. Но, зайдя в свои покои, она не стала включать свет в спальне. Та была полна бесцветного серого сумрака. Графиня подошла к окну, глядя на бьющие в стекло косые струи бешеного ливня, приложила к стеклу ладонь и надолго замерла. Серо было за окном, серо в спальне, серо и бесцветно внутри. Душа выцвела в одно мгновение, когда прозвучали слова о смерти Луциуса Инландера, любимого, ненавидимого, единственного. Леди Шарлотта простояла так, наверное, вечность, и, задохнувшись, когда ее обняли знакомые руки, прижала к себе, всхлипнула. Сон! Дурной сон! И развернулась. И, наконец-то, заплакала. Это был Люк. Он молчал, сжимая крепко, болезненно вздыхая, выросший, любящий ее сын. Да более любимый, к стыду ее гораздо больше, чем Берни и Рита. Растерянный и потерянный, и не знающий, что делать сейчас, и, вероятно, страшно опасающийся материнских слез, но пришедший сюда. «Мне жаль», — бормотал он, — «жаль». «Я не верю», — повторяла она, — «не могу поверить, не верю». И Люк снова растерянно проговаривал, — «мне жаль, жаль, мам». Она горько улыбалась сквозь слезы и никак не могла остановиться. Плакала, вспоминая сегодняшнее утро и свое недоверчивое, короткое счастье. И как не хотел Луциус уходить. Чувствовал же, наверняка, или точно знал. Проклятая корона дважды забрала его у нее. Все когда-нибудь кончается. И самые горькие слезы тоже. И силы. Леди Лотта, ослабев, почти повисла на сыне, и тот аккуратно усадил ее в кресло, налил воды. «Оставайся здесь, матушка», — сказал он глухо. «Я не хочу, чтобы ты была одна. Прикажу Маргарете тоже остаться». «Нет», — твердо ответила леди Шарлотта, хотя она так обессилела, что даже говорить было трудно. «Мне нужно попрощаться. увидеть все своими глазами. Я уйду в Лаунвайт и доеду до Холма Королей. А потом мне необходимо помолиться, Люк, побыть в одиночестве. Но я вернусь сюда, больше мне там делать нечего. Я отвезу тебя. Люк принял опустевший стакан, поставил его на тумбу. Нет, еще тверже сказала мать, я возьму Берни. Ты должен быть с женой. Что ты еще там натворил, Лукас Бенедикт? Ох, мам, сказал он хрипло, очень знакомым, виноватым взглядом посмотрел на нее и склонил голову. И леди Лотта, снова задохнувшись от горя, встала, погладила его по волосам и мягко толкнула к двери. «Иди, Люк, иди. Я справлюсь, сынок». Холм Королей был оцеплен, освещен прожекторами, и снизу, от дороги, было видно, как копошатся там люди, подъезжают машины следователей и медиков, подлетают листолеты спецслужб, как грузят найденные останки в спецавтомобили. Ураган рассеивался моросящим туманом, и водяная дымка, подсвеченная прожекторами, окутывала холм огромным сияющим куполом. Леди Лотта в плаще, темном платке и полумаске, покинув машину, где остался недоумевающий и встревоженный Берни, молча смотрела наверх, на белоснежные осколки, которыми был теперь усеян холм, и руины, в которые превратилась ранее потрясающая своей величественностью усыпальница. У линии оцепления графиня оказалась не одна. Помимо зевак и возбужденных журналистов, здесь собрались родные и близкие погибших, тихие, потрясенные, те, кому повезло не присутствовать на церемонии. Большинство тоже было в полумасках, то и дело к кому-то из них подскакивал какой-нибудь бойкий репортер, совал в лицо микрофон, пытаясь вытянуть хотя бы пару слов. От журналистов отворачивались. «Чудовищная трагедия!» — патетично восклицала в камеру ведущая одного из центральных каналов. «Страна погрузилась в скорбь. Глава управления безопасности лорд Розенфорд подтвердил гибель всех членов королевских семей Инляндии и Блакории, за исключением княгини Форштадтской, из-за болезни, не присутствовавшей на церемонии. Поиски исполнителей и заказчиков этого беспрецедентного преступления будут вестись до определения каждого участника. Как мы уже знаем, трагедия произошла и на Мальсирене, взрыв был и в Рудлоге, и только по счастливой случайности никто не пострадал. Пока официально не заявлено о связи этих трех терактов. Когда состоятся похороны Его Величества и членов королевской семьи, сейчас неизвестно. После похорон и положенных дней траура состоится процедура божественного венчания направления нового короля Инляндии из оставшихся аристократов первой крови. Сейчас начата работа по опознанию останков. Из-за сверкания проблесковых маячков и вспышек фотокамер, выкриков журналистов, рева машин, взволнованных, пропитанных базарным любопытством, шепотков зевак, горестного молчания родных и плотной пелены мороси, стало не хватать кислорода, и леди Лотта, покачнувшись, упала бы на грязный асфальт, если бы ее не подхватил младший сын. Он неслышно вышел из машины и стоял сзади, и отвез домой, и долго сидел рядом, ни о чем не расспрашивая и ухаживая за матерью, пока не убедился, что она приняла успокоительное и пошла спать. «Как быстро летит время, забирая то, что дорого!» Вот и маленький Берни стал мужчиной, и его детство осталось позади. Леди Лотта подождала, пока сын уйдет в свои комнаты, и направилась в часовню, переодевшись в темно-фиолетовое платье, вдовьи цвета. А незадолго до полуночи в часовне появилась придворный маг Инляндии, леди Виктория, вся посеревшая, выглядевшая старше, чем обычно, с красными от недосыпа глазами. Она тоже еле держалась на ногах, извинилась за поздний визит, облизнула сухие губы и попросила выслушать ее. И рассказала обо всем, что случилось под круглыми сводами усыпальницы. И о последних словах Его Величества. «Простите, что не уберегла», — совсем тихо завершила придворный маг свой рассказ. Леди Лотта слушала ее, склонив голову. «Если он не смог себя уберечь, то и вы бы не смогли». Графиня вытерла тонким платком снова полившиеся слезы и горько улыбнулась. «Вы не представляете, сколько в нем было мощи!» «Представляю!» — прошептала волшебница. Глаза ее болезненно поблескивали в свете свечей. Маленькая часовня подавляла тишиной, и громко говорить казалось святотатством. «Леди Шарлотта, вы законная супруга Его Величества. Я могу свидетельствовать об этом, если вы пожелаете получить полагающийся вам статус и привилегии. Уверена, Его Величество настаивало бы именно на таком решении». «Он умел настаивать», — согласилась леди Лотта все с той же горькой улыбкой. «Но что мне может быть нужно, когда его нет? Пусть тайна остается тайной. Спасибо вам». Вики покачала головой, взяла ледяные руки леди Шарлотты в свои, поцеловала их. «Простите», — прошептала она снова, — «если я могу что-то сделать для вас, хотя бы дать сейчас здоровый целебный сон, пожалуйста». «Нет», — непреклонно ответила леди Лотта, — «пусть никто не знает и не узнает, но я должна проводить его, как положено, жене».